бахнуло, — скривился Атасов. — Ты это так называешь? Я сразу подумал, что ушам конец настал. Одному быку вентилем полчерепа снесло. Но это я позже увидел. Большая часть осколков пробила типа потолок, так что стало чуть-чуть посветлее, но ненадолго. Взрывом банки с краской расшвыряло и бочку моторного масла на пол вывернуло. Все это типа хозяйство как полыхнуло, никто и опомниться не успел. Я в это время от грузовика бегал, неохотно признался Андрей, только пятки сверкали. «Давай типа выпьем», — сказал Атасов, от слов сразу переходя к делу. «За то, бандура, что от верной смерти спаслись. Я типа недооценил жадности Гамлета, и мы чуть не погибли. Они стоя осушили стаканы. Андрей, морщась, прижал кулак к губам. «Закусывай типа», — посоветовал ему Атасов, усаживаясь обратно на стул. «Нам с тобой удалось выжить, а Гремо нет. А знаешь, отчего так?» Бандура пожал плечами. «От того, Андрюша, что мы за свои шкуры дрожали, а он о наших беспокоился, а о своей нет». Андрей не нашелся, что возразить. «Пес мне без преувеличения жизнь спас». Атасов уткнул взгляд в стол. Его лицо сковало скорбь. Такой расклад типа вышел в ангаре. Жизнь да жизнь, и никак по-другому. Быки мало-помалу притиснули меня к стенке. Отступать стало некуда, патроны на исходе, дышать нечем. Я их типа сдерживал кое-как, но понимал, что последние мои минуты пошли. Атасов потер рукой лоб, быки вплотную подобрались. Одни вопят типа «добьем, суку», другие орут «нехай лучше сгорит». Короче, бандура, конец мой пришел. И тут Гремо. Дым глаза ест, полыхает все. Жар такой, будто нос в духовку засунул. Одна Гремухина тень промелькнула. Я по рыку понял, ну и по крикам, конечно, он там кому-то сразу яйца отхватил. Протасов мне рассказывал, будто вы Гремо специально в пах метить натаскали. Чушь! — раздраженно отмахнулся Атасов. Нашел типа кого слушать. Никто никого не натаскивал. Я его на дрессировку-то не водил. Терпеть этого не могу. Когда стрельба началась, Гремо в машине оставался. Он заметался по салону, а потом в щель сиганул. Стекло наполовину опущено было и сразу рванул в ангар, — пояснил бандура. Атасов горько улыбнулся. «Пока Гремо быков рвал, они обо мне позабыли. Я новую обойму вставил и пополз под самой стеной». Атасов умолк, однако, сделав над собой усилие, продолжил. Я слышал вопли быков, от боли и ярости, рычания, а потом и визг моего пса. Слышал типа и полз, как крыса, понимаешь? Подобрался почти к воротам, свернул обратно и зашел с тыла. Гремо уже нигде видно не было. Атасов сжал руку, так что костяшки побелели. Пятерых на месте положил, всех типа, кого увидел. Ты нашел его? Нашел, но не сразу. Гремо лежал в самом углу, совсем один типа. Он, бандура, показался мне таким маленьким. Атасов горестно покачал головой. На нем живого места не осталось. Крови натекло, целая лужа. Когда я опустился перед ним на колени, Гремо едва хрипел. Из пасти шла кровь, язык стал цвета пепла, а зрачки расширились так, что радужной было не видать. Я понял, Андрюша, что пес не жилец. Не знаю даже, признал ли он меня. Хочу верить, что признал. Признал, конечно, — хлюпнул носом бандура. Лицо Атасова расплылось у него перед глазами. Давай, Саня, еще выпьем. Давай, — немедленно согласился Атасов. Они выпили. Когда? Атасов отодвинул от себя стакан. Когда он затих, я снял АК-47 с дохлого быка. Тому автомат стал вроде как без надобности и бегло осмотрел покойников. К моему безграничному огорчению Гамлета среди них не оказалось. Тогда я двинул к выходу и осторожно выглянул наружу. Полагаю, Андрей, мне удалось заметить стопы вездехода, только что вынесшего выездные ворота долбанной станции. Мне показалось, вездеход быстро удалялся на юг. «Это я и был», — смущенно признал бандура. «Я подумал, с тобой все кончено». Я так и понял, типа. Тем более, что головорезы Гамлета носились по всей территории, как на срачку, и вопили: «Держи его, вездеход увел, падла!» Ну и еще много чего, но все в том же духе. Надо признать, Андрюша, новенький Чероки ты им расквасил. Любо-дорого глядеть. На совесть, типа. Но у них в запасе Бемирок оставался. Как я вскоре убедился, он тоже был на ходу. Быки собирались пуститься в погоню. А я даже удивился, помню, что за мной погони нет, смутился Андрей, с благодарностью посмотрев на Атасова. Хотя, если честно, я так обрадовался, обнаружив зеркала заднего вида чистыми, что о причинах и думать не стал. Решил, пронесло и точка. Атасов усмехнулся, хлопнув товарища по плечу. Было похоже, типа, что меня быки со счетов списали. Я решил напомнить им о себе. Занял прекрасную огневую позицию в створе ворот, просунул ствол между двумя ящиками, и когда БМВ выехал из-за пакгаузов, Атасов с досадой цокнул языком. Мне бы РПГ, Андрей. Но гранатомета у меня не было. А жаль. Атасов взял паузу, выцедив из бутылки остатки спиртного. «До седьмой типа капли», — сообщил он серьезно, болтая бутылкой над столом, как учил мой первый ротный, Бандура. Это был человек, типа знавший толк в выпивке. «Автоматных патронов, правда, у меня оставалось не густо», — продолжил Атасов, едва они выпили. «Полтора рожка всего, да еще штук шесть по карманам. Это было все, что я с пола в ангаре подобрал. Впрочем, БМВ и рожка хватило. Быки как раз тасовались в машины и представляли прямо превосходную мишень. Я подождал, типа, пока они рассядутся поудобнее, и засадил в иномарку всю обойму до последнего поганого патрона, так сказать, без сдачи. Поверь, Бандура, восстановить БМВшку будет не проще, чем из дуршлака сделать полноценную кастрюлю». «Как тебе уйти удалось?» — с дрожью в голосе спросил Андрей. Атасов плотоядно ухмыльнулся. «Уйти, типа? Таких планов у меня не было. Тем более быки запаниковали. Они, типа, постреливали по ангару, но довольно-таки вяло. Похоже, пыл у них подостыл, типа. Я насчитал 4-5 пистолетов и пару помповушек. Против Калашникова, да еще на открытой местности, это жалкие хлопушки. Чтобы сэкономить боеприпасы, я бил одиночными, не давая им высунуться. Ангар, кстати, продолжал гореть. Дым несло им в рожи, что тоже было мне на руку». Андрей спросил себя, хватило ли бы у него самого мужества повернуть грузовик назад, узнав он тогда об этом бое, и обрадовался положительному ответу. «Таким образом», — невозмутимо продолжал Атасов, — «ситуация зашла в определенный, я бы сказал, стратегический тупик. У меня не хватало боеприпасов для вылазки, а у них не было сил для штурма. Мы постреливали друг в друга, но никто не спешил действовать. Ситуация кардинально изменилась, когда к Гамлету прибыло подкрепление». «Ничего себе! Откуда? Я же тебе сказал, Бандура, что ошибся, здорово недооценив этого сукиного сына». Атасов почесал затылок. «Гамлет, типа, был еще та штучка. Может, он и наркотиками промышлял. Ты вот в курсе, что в Крыму для конопли самый подходящий климат? Или оружием приторговывал? Откуда мне знать? На выручку Гамлету целая типа колонна прикатила. Джипы две девятки. В головную машину я выпустил остаток магазина, после чего автомат пришлось бросить. Дубина из него никудышняя. А мне типа монтировка куда удобнее. Я вернулся к Гремо и устроил пса в салоне шестерки. Той самой, что нам Гамлет отдать обещал. Тебе это может показаться странным, но ее мотор по-прежнему работал. Вокруг горели стеллажи. Но до машины пламя не добралось. Повезло. Да уж, типа. Я сел за руль и дал полный газ. Ворота ты снес, так что путь был свободен. Быки спохватились, когда я уже проскочил мимо. Они, конечно, стреляли. Да все бестолку. Атасов поморщился. Правда, и мне, типа, никого задавить не удалось. А жаль. Минута, и «Жигули» катили по полю.